Глава 9. История Ильи Самоделкина и Сашеньки Винт. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Уильям Шекспир. Рядом с родителями мы всегда остаемся детьми, несмышленными, требующими наставлений, заставляющими переживать и не спать ночами. Как только переступаю порог отчего дома, такой становлюсь и я. Казалось бы, взрослая самостоятельная женщина. «Ой, Женька приехала!» Мама всплеснула руками, коротко обняла и стащила с плеча рюкзак, в который я набрала в местном сельпо всяких подарков. Магазины в городе едва ли порадовали бы лучшим ассортиментом. «А говорила, до следующей недели выбраться не сможешь». «Я... мать, ты чё дитя у порога держишь?» Папа, как всегда, пришел на помощь. Он появился из кухни с огромной скалкой в руках, обнял так крепко, что я пискнула, и наверняка оставил на одежде мучные следы. В приготовлении бешбармака он главный. Маме доверяли лишь вилку, которую она с регулярностью немецкого автомата тыкала мясо, проверяя его на готовность, а могла бы и не тыкать. Тут папа хитрил. Иначе маму на кухне не удержать, и катай тогда тесто в одиночестве. А так и поговорить можно, и посмеяться, и жена при деле. Этот секрет знала только я, а мама была уверена, что без ее участия мясо наверняка останется жестким. Выполняя ответственное задание, стоя у кастрюли, исходящей паром, мама раскраснелась, отчего стала еще больше похожа на русскую красавицу. Такую белотелую, с щеками-яблочками, собранной на затылке косой и с яркими аметистами в ушах. Утратив городской лоск, извечную синеву под глазами от тяжелого бухгалтерского труда, заодно избавилась она и от тех болезней, что дарила людям цивилизация. Отец, пребывающий в вечных командировках, не без боли замечал, как сильно и не в лучшую сторону менялась его лада. Так он ласково называл маму. Задерганная работой, торопливым ритмом города, видящая природу только по телевизору или во время недолгой поездки к морю, на нас годами становилась такой же серой и унылой, как и бетонное здание вокруг нее. А ведь его лада слыла первой красавицей финансового института. Поняв однажды, что город когда-нибудь отнимет у него любимую, глава семьи Ключевых принял кардинальное решение. Купил дом в Тихих водах. Тому способствовала моя Галка, не раз расписывая красоты природы и простоту деревенского быта. Хоть Тихие воды и носили со времен Союза статус поселка, навсегда остались деревней. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Помочь? Я сунулась на кухню, но тут же скалка уперлась мне в грудь. И что за манеру взяли мужики? Бешбармак – чисто мужское блюдо, иначе не получится, предостерег меня папа, стоящий среди веревок, на которых сушились простыни из теста. Сейчас он соберет их и нарежет на крупные квадраты. Кастрюля, готовая принять первую порцию своеобразной лапши, уже булькала подсоленным бульоном. А хотя бы луковицу почистить. Иди лучше на стол накрывай. На 6-7 персон. У нас будут гости. «Кто?» «Соседи». Невнятный ответ отправил меня в горницу, где почти всю комнату занимал овальный стол. Папина мечта собирать за ним большую семью, размноженную моими стараниями, никак не осуществлялась. «Нет принца, откуда же взяться инфантом?» «Признаю, моя вина». Места, отведенные для будущего мужа и выводка детишек, занимали то соседи, то папины сослуживцы, то мамины городские подруги. Гостеприимный дом встречал вкусными пирогами, разогретой банькой, а в зимнее время и прорубью в реке, что текла, можно сказать, через задний двор. «В горнице моей светло!» запела я, заставив Галку, сидящую на диване, поморщиться. Она лениво листала толстый журнал, который принесла с собой. Вдвоем мы застелили стол льняной скатертью, расставили глиняные тарелки, Подарок Галчонка на родительское новоселье. Вытащили из серванта рюмки и стаканы, сгоняли в погреб за соленой капустой, мочеными яблоками и хрустящими огурчиками. Вот такое дополнение к иноземному, читай, казахскому блюду. Управившись, уселись терпеливо ждать, когда нас покормят. «Что за журнал?» – спросила я, видя, как Галка пристраивает его на столе рядом со своим прибором. «Москвичи привезли. Там статья об их ресторане». «Это который ты оформляла?» Галка, скромно потупив глазки, кивнула. «Да ладно! И молчишь! Вот сядут все за стол, и наступит на моей улице праздник». А я-то думала, с чего эта Галка в скромнице подалась. А она, оказывается, фейерверка хочет и всеобщего внимания. Принимать охи-ахи дозированно – это не в ее характере. На крыльце послышался топот. Кто-то стряхивал с обуви снег. Это в городе тепло и сыро. Здесь его навалило по колено. «Дядь Петь, Самоделкины пришли!» Галка прилипла щекой к оконному стеклу. Только так из горницы можно было увидеть, кто пожаловал в гости. «Если в руках есть бутыль водки, запускай!» – откликнулись из кухни. «А если нет?» «Предупреди, что будем пить компот». «Никакого компота!» – отозвались с порога. «Что мы, дети малые?» В коридоре сразу стало тесно. Если не брать в расчет, что среди Самоделкиных была женщина, то, можно сказать, к нам пожаловали три богатыря. До того все трое были рослыми и крепкими. Мама и папа, выскочившие из кухни поприветствовать соседей, люди, в принципе, тоже не мелкие, на их фоне просто потерялись. Галка так и близко не подошла, боясь быть раздавленной. Она поздоровалась издалека. Самый младший из семьи Самоделкиных – Илюша, тот самый малолетний красавец, на которого мне с высоты моих 25 заглядываться негоже, смущенно мял вязаную шапочку и прошел в комнату только после того, как получил тычка от своего папани. Мы с Галкой переглянулись. Наверняка опять провинился. Илья с завидной регулярностью влипал в любовные истории. Если на свете существуют купидоны, то к нему явно был приставлен такой же шалопай, который натягивал тетиву, стоило на горизонте появиться какой-нибудь девчонке. Начиная лет так с 14, когда проснувшаяся либидо захватила власть над неокрепшим умом и развитым не по годам телом, Илюша умудрился перецеловать всех поселковых девчат. Поговаривают, что не раз был застигнут со спущенными штанами, потому как в момент любовного влечения начисто терял бдительность. Новости о похождениях нашего ловеласа обсуждались в школе, в поселковом совете и на лавочке у сельпо чаще, чем известия о причудах Трампа и росте цен на бензин. «Что на этот раз?» – тихо спросила я. Галка пожала плечами. «У меня новый проект. В сельпо некогда было забежать». Ужин начался чинно-благородно. Илья, как задумчивый Печорин, крутил вилку в руках. Отец его, дядя Коля, время от времени бросал на отпрыска тревожные взгляды, поджимал губы, но, встретившись с умоляющими глазами жены, досадливо вздыхал и продолжал обсуждать с моим папой перспективы развития поселка в наступающем году. Новый мост через речку Тихую, общее овощехранилище, чтобы в сезон не сдавать приусадебный урожай за бесценок, собственный медпункт, без которого приходилось надеяться на фельдшера из соседней деревни. Галка то брала в руки журнал, то опять подкладывала под локоть, не решаясь прерывать перегляды, вздохи и разговоры. Минуты бурной славы никак не вписывались в истинно аристократический ужин времен королевы Виктории. Но подруги на то и подруги, чтобы поддержать в нужный момент. «Гала, а что у тебя за журнал такой?» – спросила я и пихнула сидящую рядом маму. «Да, деточка», – отвлеклась мама от наматывания куска теста на вилку. «Ой, и вправду!» «Да так», – Гала отвела глаза в сторону. За окном ветер пригоршнями кидал снег в стекло. «Москвичи журнал принесли, где хвалят их ресторан». «Это не тот ли, где интерьер украшают твои керамические поделки? Дай посмотрю». Гала с готовностью открыла нужную страницу и сунула журнал мне в руки. «Красота!» – нисколько не покривив душой, произнесла я, поскольку купеческий двор, так назывался ресторан, на самом деле поражал воображение. «Тут тебе и печи в изразцах, и расписные колонны, и отливающие лакированные поверхности узоры на стенах. И все это ты?» «Ну, вот та плитка», – Гала ткнула куда-то вниз, – «привезена из Италии, а все остальное мое». «Ну-ка, ну-ка!» – папа вытер руки о полотенце. «Дайте глянуть, чем наш галчонок занимался всю весну и все лето, для кого я глину тележками возил». Сидящая рядом с папой тетя Лиза тоже наклонилась над журналом. Мы с Галиной, ожидая очередной порции похвалы, разулыбались и никак не ожидали, что она вдруг схватится за сердце и посереет лицом. «Так это же она!» «Кто она?» — в один голос произнесли мы с Галкой. «Александра Винт!» Дядя Коля вырвал из рук папы журнал, вперился взглядом в фотографию, на которую я сама едва взглянула. Какая-то счастливая семья сидела за столом, держа в руках покупку. Седовласый мужчина и две блондинки. Потому как одна из них прижималась плечом к крепышу, было понятно, что они муж и жена. А вот вторая блондинка, хоть и была похожа на первую, по возрасту никак не годилась той в дочери. Скорее всего, сестры. Вспомнив Светлану Сергеевну, я немного засомневалась. Вдруг и здесь пластика. Или фотошоп, который сделает маму взрослой дочери ее ровесницей. Кто такие? Зачем гадать, если можно спросить у Галки? Та была расстроена. Мои москвичи. Винты? Что за странная фамилия? Да нет, это Алексей Замков и его супруга Нинель. Сашка ее сестра. Взбалмошная особа. Вечер был безнадежно испорчен. Сначала ушел Илья. Цепляясь за его рукав, вылетела на улицу тетя Лиза. Одним махом, выпив полную рюмку водки, отчалил и дядя Коля. «Да что случилось-то?» Папа закрыл журнал. «Мама расскажет. Она в ту ночь Лизу валерьянкой отпаивала. А я пойду чайник поставлю. Пить хочется». Мы перебрались на диван и, раскрыв рот, слушали поистине шекспировскую историю, забыв о том, что неплохо было бы убрать со стола и перемыть посуду. Папа не стал отвлекать, сделал все сам и теперь сидел напротив нас и время от времени поддакивал, отхлебывая душистого чая. Илюшка и Александра познакомились еще летом. 16-летняя школьница из Москвы приехала в поселок вместе со своей сестрой и ее мужем, который заказал у нашей Галины керамические поделки для своего ресторана. Видимо, сидеть в мастерской Саше показалось скучным, и она отправилась прогуляться к реке. Аполлон, представший перед ней в полной красе, показался ей столь неотразимым, что через полчаса они уже целовались. «А это откуда известно?» – засомневалась я. У нашего сельпо в тот же вечер обсуждали, как она в одних трусах в реке купалась. Я представила, как это было. Бесстыжая, на шее у него висела, титьками к голому телу прижимаясь, а он и рад. «А может, у них любовь?» – встала на защиту москвички Галка, с первого взгляда. «Может, и любовь», – повторил за Галкой папа, думая о своем. Мама, поймав его взгляд, отчего-то покраснела. Переписывались они или перезванивались, то неизвестно. Мама поправила шпильку, удерживающую косу на затылке. Но дней 5 назад в нашем поселке объявился незнакомый мужчина, который прямиком направился к Самоделкиным. «Где?» – спрашивает ваш сын. А Лиза ответить не может, потому как Илюшка дома не ночевал. Сказал, что у одноклассника реферат писать будет. Пошли все гурьбой к Трофимовым, а Илья там и не появлялся. А на городском этом лица нет. Тряхнули Серегу как следует, тот и выложил, что Илья в охотничьей сторожке живет. И не один. Трофимов туда еду носил. В общем, пока дошли до сторожки, пол деревни собралось. А там наш ловелас и Александра Винт. Галка, предчувствуя, каким будет ответ, приложила ладонь к губам. «Угу», – качнул головой папа. «Голые на медвежьей шкуре. Печь растопили, чтобы задницы не померзли». Блин, мне стало обидно за юных любовников. Ладно, Илюшке привычно задом светить, а каково молоденькой девчонке? А тут поселок в полном сборе. Вот и мужчина тот зубами скрипел. Дал ей 2 минуты на сборы. Мама вздохнула, перевела взгляд на окно, за которым уже стемнело. Илюшке, когда тот грудью на него полез, вмазал, усадил рыдающую Александру в свою машину и укатил. Далеко не укатил. Папа подлил себе чая. Я как раз у сельсовета был, видел, как приехала другая машина, красная. Нинель из нее выскочила, по щекам девчонки надавала и увезла. А тот, что ее нашел, в город звонил, гостиницу спрашивал. Ему, видать, отоспаться хотелось. Заметно было, что устал мужик, пока вертихвостку искал. «Мужик, мужик!» – мама махнула на папу рукой. «Вполне себе молодой и интересный мужчина. Павел Алексеевич Замков. Он Самоделкиным визитку сунул. Лиза говорит, ей звонить ему страшно. Вдруг требовать чего начнет. Полицию чуть ли не каждый день ждут. Девчонка-то из дома сбежала». «Павел Замков? Сын Алексея Замкова?» Галина взяла журнал и, перелистнув несколько страниц, ткнула пальцем в фотографию, где, облокотившись о печь, стоял высокий мужчина. Я как-то не обратила на него внимания, думала, манекенщик какой. Из тех, что больше для интерьера, часами блеснуть или дорогим костюмом. Я все больше Галкиными изразцами и плашками любовалась, испытывая некую сопричастность к ее делу. Не зря же регулярно навещала и подкармливала. Теперь же, зная, что и в таких семействах не все спокойно, я с особой тщательностью рассмотрела всех участников любовной истории. И Нинель, и Александру, и... Не может быть! Что? Что такое? Всполошились родители, но я подняла глаза на Галку. Его я видела во сне. Уф, дурочка напугала. Мама осуждающе покачала головой. Поднявшись с дивана и прихватив с собой чайник, она отправилась на кухню. Папа, собрав со стола чашки, поспешил за ней. Где ниточка, там и иголочка. А я сидела и пялилась на фотографию мужчины, который, как 2 капли воды, был похож на моего короля, халифа и Чингачгука.